Мы Чубайса убили. Чубайса! Собака несчастный, сволочь! Котов, хуётов! Ты, блядь, нихуя никогда не был! Котов, блядь! Сука! Котов живёт на улице Мичурина! А ты, сука, под забором живёшь! Нет! Сука, Котов под забором живёт! Ворует квартиры! Мать проститутка! Отец карманный вор! Нет! Вор карманный! Вор бродяга! Котов! Петровки 38! Котов! Петровки 38! С ворованных телефонов звонит! Оборует квартиру! Убивает народ! Так мы вас обворуем! Вас обворуем! Хуй тебе, блядь! Ворёга! Бездонная яма! Бродяга бессонный, без трусов ходишь, блядь! Нет! Сука, вор! Почему с ворованного телефона звонишь? Недориентированный на тебя! Петровка тобой занимает! Ты в угол розыске, блядь! Сотовым телефоном неверитированным! Где, сука? У какого прохора отобрал у девчонки сотовый телефон? Я девчонку отъебал. Уже девчонки с сотового телефона, блядь, оборвал, отобрал. И девку изнасиловал. Да. На Петровке известно. Сотовый телефон, сука, отобрал. Изнасиловал девчонку. Да, вы правы. Алло. Мы вас обворуем. Я оборую свою проститутку, мать! Нет. Сука, она подыхает, блядь! Ты ебёшь её, блядь! Не стыдно, блядь! Мать ебёт! Да как ты... Отец карманный вор, у неё не стоит. А у тебя уже подыхает то же самое. Она венерически больная. Так у тебя тоже не стоит. Как маму ебёшь, рассказывай. А? Как маму ебёшь, рассказывай. Раком. А она тебя? Она меня не ебёт. Она тебя в рот серит. Нет. А, хорошо, рот раздевай, она сейчас навалит тебе. Как оно только лопаешь, матерью. Сука, вор! Сука, вор! Котов! В угол розыске, сука, находится. Отгуляться ты, сука, блядь, по воле. Подыхать тебе, блядь, в Колыме. Подыхать тебе, сука, в Колыме. Сука, вор! Сука, вор! Что молчишь, сука, вор? Так тебя слушаю. Сука, вор! Сука, вор! В Колыме готовься! На нары! Я готов. Поганый сволочь! Нет. Волочура! Бандюга! Подзаборная тварь!